эффект длится всего несколько мгновений, потом кожа возвращается к прежнему состоянию. Но и этой малости оказалось достаточно, чтобы весть о целебной воде разнеслась по всему Гвидору, и к роднику ринулись толпы жаждущих омыться. Конечно, большинство из них составляли женщины. Хорошо, что источник первыми обнаружили мы. «Что, надо думать, приносит храму неплохой доход?» — негромко хмыкнул ректор. «Свои доходы храм употребляет исключительно на благие дела». «Или, по-вашему, лучше, чтобы подобные дароносные места узурпировали мошенники? Благо, закон это позволяет. И вырученные ими деньги оседали бы в карманах трактирщиков, гулящих женщин и содержателей домов азартных игр». «За обладание чудесами на Гвидоре приходится побороться. Вы слышали о бархатной книге?» «Странно. На Гвидоре не знает любой. Книга — реликвия города Шарк. Так вот, сперва мы заподозрили чистой воды мошенничество, потому что слишком большие доходы книга приносит городу, да и всей провинции. Еще бы, неиссякаемый поток паломников. Однако проведенная проверка показала, что книга и вправду обладает приписываемыми ей свойствами, а свойства эти таковы.